Алло, алло, здравствуйте, я дозвонился. Да. Вы Оксана, да? Да. Меня зовут Юра. Получается, я пользователь. Алло, алло. Я слушаю внимательно вас, Юрий. Да, сейчас, секундочку. Я пользователь Матрикс, получается. Матрикс пользуюсь я. Номер лицевого счета или фамилию назовите, на кого оформлен договор. Востренков. Нижний переулок 1316, адрес подключения. Да. Я слушаю ваш вопрос, Юрий. Я, получается, не могу подключиться к интернету. Я проверил настройки, все вроде правильно подключено. Приходили здесь, посмотрели, ну, нормально вроде все. Но не подключается к интернету почему-то. Номер ошибки какой-нибудь выдает, Юрий? Ошибки нет, просто не подключается. Как бы пауза, и ничего не происходит дальше. Ну, я команду ввел, как бы. Да что ж сейчас? Я команду. Да, Юрий. Я говорю, команду ввел, а он не подключается. Алло? Компьютер перезагружали, когда возник сбой, Юрий? А, да, конечно, перезагружал, да. Но вот я команду ввел, несколько раз перезагружал, команду вводил, он не подключается, нет. Черный экран просто, ну как обычный. Да. То есть вообще компьютер не загружается, операционная система не загружается? Нет, ну, загружается. Как он? Связи нет, интернет. Что-что? Нет связи, интернет? Да, нет, просто я команду ввел, дальше черный экран. А какую команду вы ввели, Юрий? Ну, как... Каким образом подключаетесь? Ну, как? Ну, как обычно, в ДОСе. Как в ДОСе все подключается, как обычно. Алло? Сейчас ваш вопрос требует поддержки технического специалиста. Удобно оставаться на линии, Юрий? Я перевожу ваш звонок. Да, хорошо. И время ожидания 3,5 минуты соединения. Удобно оставаться на линии? Да, конечно, да. Оставайтесь на линии. Ну что? Зачем? Шушу, я не слышу, он что-то работает. Алло? Что сказал, или она не поняла вообще, не могу понять. Она ошибается, может, ты говоришь такие вещи, которые никого в эфире там не подумают, просто подумают, что что-то не то делаешь. А я скажу, представьте Windows, у него там что скажут. Ну, это действительно, мама не понимает. Я не могу, потому что мне смешно, я не могу говорить, мне настолько смешно, это то же самое, что с гантели было, я не могу выдержать. Уже нормально получилось, когда сказал команду этого. Какую команду я сказал? А, кстати, какую команду они меня спросят тоже? Какую я вожу команду? Скажи мне какую-то команду, любую вообще, ДОС, какие там? А я вообще их не знаю. Ты же работал когда-то хоть что-то из... Можешь, что-то помню. Блядь, ну хоть... 15 лет назад было. Ну, а какого типа они, что можно придумать вообще? Напиши, скажи, что это команда NetExe у тебя. А может такая быть, в принципе, там? Не смешно будет, наверное, столько, ну ладно, попробуем держать. Специалист на сложнее, потому что специалист может знать, как через кого заходить. Хотя сомневаюсь. Я просто сброшу, если он будет что-нибудь там это вот. Предполагаю, что просто с едино записанных в разговоре, но ничего страшного. Можно на паузу поставить будет, просто давать две части будет. Да. Так, наверное, Алло, вы меня слышите? Да, я слышу. У меня интернет не подключается, я говорил уже, меня переключили на вас. Как я могу к вам обращаться? Что-что? Как вас зовут? Что-что-что? Как вас зовут? Юрий. Меня хорошо слышно? Вас хорошо слышно? Алло. Юрий, меня хорошо слышно? Да, нормально. Странно, но у меня черный экран. Я ввел команду, и он не подключается. Как бы просто черный экран, и ничего нет там. черная... Откройте подключение, которое вы используете. Что-что? Что-что? Алло? Откройте подключение, которое вы используете. Подключение сейчас... Да, открыл. В этом подключении необходимо, чтобы вы нажали «Отключить» или же «Разъединить». А где? У меня нет такой кнопки. Такие есть кнопки? Что-что? Такие есть кнопки. Ну, у меня командная строка... сейчас, одну секунду, сейчас. Командная строка, я вводил команду, здесь нет «Отключить» клавиши. Нет, откройте подключение «Матрикс», которое вы используете. Матрикс, сейчас, секунду. Ну, я к матрице подключен, да, но у меня такого, как такого, а что нужно, какую команду ввести? Да, не нужно команду ввести, просто откройте матрикс. Сейчас, ярлык. Как же ярлык? Здесь же не ярлыков, я же команды ввожу. Как же здесь? Какой командой? Что? Какой командой? Ну как обычно. Как обычно, мы же пользуемся, как в ДОСе, мы же вводим команду там, ноты. А зачем в ДОСе? Ну как? В смысле зачем? Ну я же, система операционная у меня стоит. Какая? Ну, ДОС. Что-что? Есть возможность некоторое время оставаться на линии, чтобы смог проверить информацию более подробной. А сколько нужно оставаться? Минута две, возможно три. Ну хорошо. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Слышите? Я не знаю, может, как-то не проверить. Я не вижу, что у меня ничего не было.